Второе. Страшный сон любого полицейского, пусть даже он записной карьерист, привлечь внимание высокого руководства, когда смена подходит к концу и часы отсчитывают последние минуты дежурства. Особенно если на улице собачья погода, дождь и ветер, а ты уже засел в уютном кабаке с кружкой пива или стаканом подогретого грога. Я знал это не понаслышке. Сам сносил не одну пару казенных сапог, обходя улицы в невысоком чине констебля. Именно поэтому, прикатив в район старого цирка, я отправился прямиком в ближайшую рюмашечную. Мне вовсе не нужны были бдительные постовые, которые начнут сомневаться и задавать неудобные вопросы. Нет, я намеревался действовать наверняка. Зайдя в заведение средней паршивости с претенциозным названием «Король клоунов», где попивало вино сразу пятеро представителей Ньютон-Маркта, я откашлялся и продемонстрировал собравшимся украденную служебную карточку. «Третий департамент, старший инспектор Моран», – многозначительно объявил я. «Господа, на выход». И все повиновались. Никто не удивился моложавости старшего инспектора и его визиту в столь низкопробное заведение. Не задумался, отчего такую важную персону не сопровождают многочисленные подчиненные, не задал ни единого вопроса. «Наглость – второе счастье», – любил повторять дед. У меня помимо наглости имелся талант сиятельного. Страх вызвать недовольство высокого начальства скрутил констеблей, заставляя беспрекословно выполнять приказы самозванца. На улице я выстроил постовых в ряд и указал на купол цирка. «Проводим обыск, ищем дочь главного инспектора». «Но как же так?» – промямлил один из констеблей. «Вы не читаете газет?» Холодно поинтересовался я, и светловолосый бугай моментально осекся. «Вперед!» И мой маленький отряд заспешил через сквер. Прекрасно понимая, что долго морочить головы полицейским не смогу, я поспешил разделить их и занять делом. Светловолосого констебля отправил к черному входу, его приятеля оставил в фойе, остальных повел за кулисы. «Сюда нельзя!» Побежал вслед за нами встревоженный швейцар. «Полиция!» – на ходу бросил я в ответ и рыкнул точь-в-точь, как обучивший меня ладить с обывателями бывалый констебль. «Прочь с дороги, раззява!» Швейцар немедленно отстал, постовые посмотрели с завистливым уважением. Такое обхождение с одним из цирковых пришлось им по душе. Цирковые и полицейские традиционно друг друга на дух не переносят. На подходе к кулисам нас нагнал благоухавший духами антрепренер. Но в детстве я вдоволь насмотрелся на эту напыщенную публику. Я видел их насквозь, прекрасно помнил все их страхи. «Уважаемый», – притянул я к себе хлыща за золоченую пуговицу сюртука. «Один из ваших людей занимается тем, чем ему заниматься категорически не следовало. Будете чинить препятствия, окажетесь в числе соучастников. Усекли?» И вновь я бил наверняка. В любом цирке, в любой самой респектабельной труппе неминуемо отыщется паршивая овца. Если не из самих циркачей, так и из подсобных работников. Руководство о темных делишках, разумеется, догадывается, но где еще найти человека на это место за такие смешные деньги? К тому же это ведь сущие пустяки. Но пустяками это кажется лишь до тех пор, пока не пожалует полиция. «Что вы себе позволяете?» – возмутился антрепренер. Впрочем, изрядно при этом побледнев. «Я знаком со многими важными людьми. Я буду жаловаться». «У вас есть телефонный аппарат?» – сбил я его с толку неожиданным вопросом. «Да, а что?» «Начинайте обзванивать своих знакомых, пока они вас еще помнят». «Это возмутительно!» – попятился хлыщ. «Я вызову адвоката». «Ваше право», – улыбнулся я и позвал за собой констеблей. «Идемте». «Да быстрее же, быстрее!» Даже мой талант не мог долго сдерживать антрепренера. Склочность этой публики переходила все разумные границы. Скоро он опомнится и закатит такой скандал, что всем чертям в аду тошно станет. За кулисами навстречу нам попался какой-то парнишка, вероятно, помощник одного из артистов. Я немедленно остановил его и велел отвезти к маэстро Марлине. Цирковой заколебался, тогда я стиснул его плечо и напомнил. «У вас намечается большая гастроль, не так ли? Обидно будет загреметь в кутузку и пропустить все веселье». Паренька затрясло от ужаса, и он быстро повел нас по запутанным переходам цирка. И это было просто замечательно. Полицейские понемногу отходили от первоначального шока и посматривали на меня с явным недоумением. Так что ходу. Маэстро Марлини нас уже ждал. Мы вломились в просторное помещение, заставленное готовыми к отправке ящиками с реквизитом, а он лишь беспечно улыбнулся и покачал головой. «Доблестные стражи порядка? Чем обязан визиту?» «Обыщите здесь все», – приказал я констеблям. «Ищите девушку и документы барона Дюрера». Полицейские озадаченно переглянулись и двинулись в разные стороны. «Стойте», – просто сказал гипнотизер. Полицейские остановились. «Вы намерены воспрепятствовать свершению правосудия?» – хмыкнул я. «Это чревато серьезными неприятностями, маэстро». «Для начала представьтесь», – потребовал фокусник. Я помахал перед его лицом служебной карточкой и объявил. «Старший инспектор Моран, 3-й департамент». На гипнотизера это заявление не произвело ни малейшего эффекта. Он даже в лице не изменился. Более того, хоть мы и не были представлены друг другу, возникло впечатление, что фокуснику доподлинно известно, кто я такой на самом деле. «У вас, наверное, и ордер на обыск есть, старший инспектор Моран», – полюбопытствовал фокусник. И последние сомнения в том, виновен ли он, сразу развеялись. Он смеялся надо мной. Просто смеялся. Но я не выказал никакого раздражения и в ответ на прозвучавшую в вопросе издевку спокойно заявил, больше даже не для циркача, а для констеблей. Ордер не требуется в случаях, когда достоверно известно об удержании человека против его воли. «Вы обвиняете меня в похищении?» – мягко рассмеялся маэстро. Он не сказал ничего особенного, не шевельнул рукой, даже с места не сдвинулся, но полицейские невольно попятились на выход. Не удерживая их до сих пор мой талант, они бы точно рванули наутек. «Почему сразу вас?» – удивился я. «Вы один имеете сюда доступ?» «Разумеется, нет», – объявил гипнотизер и хлопнул в ладоши. Из соседней комнаты появились три молодых человека. «Это мои ассистенты, Микки, Дон и Леон», – представил их маэстро. «Тогда вам не о чем беспокоиться. Никто вас ни в чем не обвиняет», – пожал я плечами и приказал констеблям. «Приступайте к обыску». «Стойте! Минуту!» – потребовал фокусник. «Мои помощники вам здесь все покажут». Он выделил каждому полицейскому по ассистенту, а когда те начали осмотр помещения, вновь повернулся ко мне. «Могу я полюбопытствовать, кого вы рассчитываете тут отыскать?» Я внимательно посмотрел на него и со значением произнес: «Елизавету Марию фон Нальц». «О, я читал об ее исчезновении», – тут же отозвался гипнотизер. «Такая-то. Мы найдем ее». «Но почему именно здесь?» «Тайна следствия». «Не подумайте, будто я сомневаюсь в вашей компетенции, главный инспектор, старший инспектор». Маэстро Марлини улыбнулся. «Мне, как человеку сугубо штатскому, простительно эта ошибка, старший инспектор. Просто вас ввели в заблуждение». Он подошел к столу, на котором стояла початая бутылка вина и ваза с фруктами. Наполнил бокал и предложил. «Выпейте?» «На службе». «Похвальное рвение. Дослужиться в столь юном возрасте до старшего инспектора, вероятно, было нелегко». «Внешность обманчива, маэстро. Вам ли об этом не знать?» – без заминки парировал я, внимательно наблюдая за действиями констеблей. Те проверяли все коробки и ящики, где мог бы укрыться человек, и все же что-то в их перемещениях по комнате вызывало смутное беспокойство. «А ваши очки?» – вновь отвлек меня гипнотизер. «Первый раз такие вижу. Позвольте взглянуть». Рука против воли потянулась к дужке, но я вовремя остановил это движение и почесал щеку. Маэстро Марлини рассмеялся. «Надо заказать себе такие же». «Вряд ли они пригодятся вам на каторге», – покачал я головой. «А как же презумпция невиновности?» «Дочь главного инспектора полиции не та персона, похититель которой может рассчитывать на снисхождение». «Мне непонятно ваше ожесточение», – оскорбился фокусник. «У вас в этом деле личная заинтересованность, старший инспектор Моран». «О да», – улыбнулся я, сообразив вдруг, что именно вызывает чувство неправильности происходящего. Центр помещения оставался свободным от ящиков, но и констебли, и ассистенты маэстро передвигались исключительно вдоль стен. «Личная заинтересованность вредит делу», – наставительно заметил гипнотизер, явно в душе потешаясь над одураченным болваном. Я ничего не ответил, только махнул рукой, подзывая полицейского, осматривавшего штабель коробов в дальнем углу. «Констебль, подойдите». Постовой встрепенулся и поспешил выполнить распоряжение. Он двинулся, но не напрямик, а опять же вдоль стен, словно центр комнаты преграждало некое препятствие, которое он обходил, сам того не осознавая. «Слушаю, старший инспектор», – объявил полицейский, приблизившись. «Какие успехи?» «Ничего». «Продолжайте», – отпустил я его и повернулся к маэстро, который следил за нашим разговором с нескрываемым любопытством. «Вы ничего не найдете», – уверил меня фокусник. «И на самом деле у вас нет никаких прав на обыск. Уверен, наш антрепренер уже вызвал адвоката. Советую покинуть цирк до его появления». «Советуете?» Негромко рассмеялся я и левой рукой выбрал из вазы с фруктами три некрупных апельсина. «Знаете, а ведь одно время я жил при цирке. Мой отец представлял интересы антрепренера. Разумеется, наша труппа была не чета вашему цирку. Но в любом случае, меньше всего мой папенька желал вмешиваться, когда у циркачей возникали проблемы с полицией». «Это не лучшим образом характеризует вашего отца», – резко бросил маэстро. «Боюсь, это общая черта всех законников. Они предпочитают дожидаться, пока ситуация разрешится сама собой. Вы уедете на гастроли, а им тут жить». «Это угроза?» «Вовсе нет. Знаете, чему еще я научился в цирке?» Гипнотизер передернул плечами. «Констебли закончили обыск», – заявил он. «Вам лучше уйти». Я сделал вид, будто этой реплики не расслышал, подкинул в воздух сначала один апельсин, затем другой и третий, и принялся жонглировать ими левой рукой. «Правая у меня была тогда в гипсе», – сообщил я фокуснику. «Правой жонглировать я так и не выучился». «Не понимаю, какое отношение это имеет к вашим обвинениям». «Никакого», – ответил я. Все мое внимание было приковано к взлетавшим в воздух и вновь падавшим в ладонь апельсинам. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Этот немудрёный ритм полностью захватил сознание и вогнал в транс. Разум очистился. Во всем мире остались лишь оранжевые шары с холодными, слегка шершавыми боками. Они взлетали и падали, снова взлетали и снова падали. «Прекратите поясничать», – не выдержал наконец маэстро. И тогда я кинул апельсины ему, а сам резко обернулся, охватывая взглядом все помещение разом. Маэстро Марлини был хорош, и даже не побоюсь этого слова, гениален. Без какой-либо подготовки, всего парой ничего не значащих фраз и банальных жестов, он умудрился забраться в головы незнакомых людей и заставил их не обращать внимания на возвышавшийся в самом центре комнаты ящик на поворотной основе. Мы видели его, обходили, но не обращали никакого внимания, и только дурацкая игра с апельсинами позволила мне выскользнуть из-под сети искусного гипноза. «Что это?» – громогласно поинтересовался я, чем сразу привлек к себе недоуменные взгляды констеблей. «О чем вы?» – удивился фокусник, уже далеко не столь беспечный и вальяжно, как раньше. «Этот шкаф. Вы осмотрели его?» – указал я на центр комнаты. И лишь тогда полицейские заметили все это время находившийся на всеобщем обозрении высоченный ящик. «Пропустили, старший инспектор», – сознался один из констеблей. «Не понимаю, как это могло произойти». «Он не старший инспектор», – выдал вдруг маэстро Марлини. «Я вспомнил его, его уволили из полиции». Но было уже поздно. Я в один миг оказался рядом с ящиком и распахнул дверцу. Пусто. Внутри оказалось пусто. Хуже того, крик гипнотизера окончательно разрушил мою власть над констеблями. Полицейские уставились на самозванца с немым изумлением в глазах и неминуемо набросились бы с кулаками, но я немного разбирался в реквизите фокусников и легко выломал разделявшую ящик на две части перегородку. И на руки мне вывалилась Елизавета Мария. Охнув от неожиданности, я подхватил девушку и осторожно опустил в кресло, затем с тревогой приложил ладонь к шее и шумно выдохнул, уловив редкий пульс. После этого я встрепенулся и завертел головой по сторонам, но маэстро уже и след простыл. «Где он?» – рявкнул я. «Куда подевался гипнотизер?» Констебли только развели руками, а помощники фокусника и вовсе впали в ступор. «Ты!» – ткнул я пальцем одного из полицейских. «За доктором, быстро! Остальным не спускать с нее глаз!» Сам выскочил в коридор и сразу наткнулся на Бастиана Морана. «Не до вас!» – отмахнулся от него, пробегая мимо, но старший инспектор ухватил за плечо и развернул в другую сторону. Там два дюжих констебля вели к нам по коридору маэстро Марлини с заломленными за спину руками, под глазом фокусника набухал здоровенный синяк. «Вообще-то», – хмыкнул Бастиан Моран, – «я намеревался арестовать вас». Но маэстро пытался покинуть цирк столь поспешно, что показалось разумным задержать и его тоже. «Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть». «Смотрите сами», – указал я на распахнутую дверь. Старший инспектор переступил через порог и удивленно присвистнул при виде Елизаветы Марии фон Нальц, по-прежнему пребывавшей в бессознательном состоянии. «Кто бы мог подумать, что от вас бывает толк, виконт?» – покачал он головой. «Наш уговор в силе?» – спросил я, возвращая позаимствованную служебную карточку. «Подумаю об этом», – остудил мой пыл Бастиан Моран. И прикрикнул на констеблей. «Да расступитесь вы! Дайте ей больше воздуха!» «Дорогу позвольте пройти», – протолкнулся через заполонивших коридор полицейских цирковой врач. Опустился рядом с девушкой и достал нюхательную соль. «С ней все будет в порядке», – успокоил он нас. «Простой обморок». Ресницы Елизаветы Марии задрожали, и мое сердце затрепетало от удивительного взгляда, сияющий серых с оранжевыми крапинками глаз. «Виконт», – толкнул меня в бок Бастиан Моран, – «проводите даму до экипажа. Ее надо незамедлительно доставить в больницу». «Со мной все в порядке», – попыталась возразить девушка, едва устояв на ногах. Я предложил ей опереться на мою руку и повел на выход. Следом двинулись двое сотрудников третьего департамента. Бастиан Моран мне откровенно не доверял. «Что происходит, виконт?» – пролепетала Елизавета Мария. «Я была на приеме, а очнулась здесь. Где мы? Что происходит?» «Все уже позади», – успокоил я ее. «Вас чем-то опоили и пытались похитить с целью выкупа. Мы задержали негодяев». «Но кто? Кто это был?» «Об этом вам расскажет отец», – не стал раскрывать я деталей произошедшего, дабы не травмировать снежную девичью натуру. Мы вышли на улицу, налетел свежий ветер, хлестнул дождем. Взгляд Елизаветы Марии прояснился. Она оглянулась и охнула. «Мы были в цирке?» Я подвел ее к полицейскому экипажу, помог забраться внутрь и сам уселся рядом. «Виконт», – окликнул меня один из полицейских, – «вы должны вернуться». «Сейчас», – раздраженно отозвался я и прикрыл дверцу. «Елизавета Мария, я должен вам признаться...» «Что случилось?» – забеспокоилась дочь главного инспектора. «Помните ту статейку об Альберте Бранте? Его стих посвящался вам». «Я попросил его об этом. Я люблю вас, Елизавета Мария. И люблю уже давно». Не знаю, на что я рассчитывал. Мне просто требовалось выговориться. Любовное томление жгло меня изнутри. Я больше не мог сдерживаться и держать все в тайне. Не мог, даже несмотря на страх быть отвергнутым. я признался. Елизавета Мария отстранилась от меня, взглянула холодно и отчужденно. «Виконт», в голосе ее не осталось привычного тепла. «Я крайне признательна вам за свое освобождение, но вынуждена сказать, что не испытываю к вам никаких чувств». И она замолчала, даже не став упоминать о женихе. Удар был силен, но я сам подставил себя под него, поэтому через силу растянул губы в беспечной улыбке, произнес на прощание. «Простите за несдержанность. Вы всегда можете рассчитывать на меня». И выбрался из экипажа на улицу, притворил дверцу и скомандовал кучеру. «В госпиталь!» Карета укатила. Вместе с ней укатили вскочившие на запятки сотрудники третьего департамента. И мое порванное в клочья сердце тоже уехало вместе с ней. Ничто больше не держало меня здесь, но в отличие от ветреных творческих натур, люди благородного происхождения, как правило, отличаются изрядным прагматизмом. Поэтому кидаться с набережной в реку я не стал и вернулся в цирк. Навстречу вывели маэстро Марлини, руки его были скованы наручниками, низ лица стягивала полумаска кляп. Бастиан Моран с усмешкой оглядел мою поникшую физиономию и поинтересовался. «Вы все еще заинтересованы в аудиенции у главного инспектора, виконт?» «Больше, чем когда-либо», – спокойно ответил я и указал на маэстро. «Сознался?» «Нет, но в этом нет никакой нужды. Похищенные документы он хранил при себе». Удивительная самонадеянность. «Такое случается с людьми, полагающими себя умнее других», – многозначительно глянул в ответ старший инспектор и тихонько, только для меня, добавил. «Уж лучше бы вы пристрелили его при попытке к бегству, виконт. Широкой огласки теперь точно не избежать. На суде он обольет всех помоями, поверьте мне на слово». «Дайте 5 минут», – попросил тогда я. Бастиан Моран покачал головой. «Время упущено». «Не собираюсь его убивать», – прошептал я. «Просто растолкую возможные последствия». «Не боитесь гипнотизера?» «Я слишком многого боюсь, чтобы придавать значение своим страхам». «В вашем распоряжении дорога до Ньютон-Маркта», – решил тогда старший инспектор. «Не теряйте время попусту». Вслед за гипнотизером я забрался в полицейский экипаж, и сразу снаружи щелкнули замки. Маэстро Марлини искоса глянул на меня и отвернулся. Я не стал выдергивать кляп у него изо рта, откинулся на неудобную спинку и произнес: «Линия защиты с уверением в собственной невиновности не принесет вам особых преференций». Фокусник промолчал. «Нет», – продолжил я, – «вы можете заявить, будто во всем виновата дочь главного инспектора, но кто поверит в испорченность этого юного создания с безупречной репутацией? Думаете повлиять на присяжных? Бросьте. Все знают о вашем таланте гипнотизера. Вам не дадут и слова сказать. Так и просидите весь процесс в клетке, скованной по рукам и ногам». Маэстро выразительно замычал, тогда я выдернул кляп. «Из любви к искусству можно и потерпеть», – заявил фокусник. «К искусству?» – удивился я. «Я поставил величайшую пьесу. Тайны и возлюбленные открываются друг другу, он беден, она обещана другому. Тогда они решают бежать и задумывают ограбление. Его хватают, она на суде сознается во всем, но не в силах вынести разлуки с любимым, закалывает себя. Вот это искусство, куда там Шекспиру?» Меня неприятно покоробили эти слова, но я только покачал головой. «Будете симулировать сумасшествие, запрут в лечебницу для душевнобольных до конца дней. Советую выбрать каторгу». «Ничего вы не понимаете в великой силе искусства. Ничего. Бездарь, как и все окружающие. Вы водите дружбу со знаменитым поэтом. Вы должны оценить грандиозность моего замысла. Я бы прославил вас в веках». «Перестаньте ломать комедию», – потребовал я. «У нас осталось не так много времени». «Хотите предложить сделку?» – заинтересовался маэстро. «Знаете, в сознании вашей возлюбленной осталось множество самых разных закладок. Желаете влюбить ее в себя без памяти? Могу устроить». «Еще раз заикнетесь об этом, и я вас ударю», – – предупредил я. «Мне нужно от вас чистосердечное признание и больше ничего». «Исключено. Я ничего не подпишу даже под угрозой смерти». «Вздор». «Зачем мне убивать вас? Смерть через повешение куда более мучительна и унизительна». «Вздор». Но я уже нащупал слабое место гипнотизера и бил туда всей силой своего таланта, раз за разом расширяя брешь в глухой обороне соперника. Кража – это пустяк. Обаятельный вор всегда имеет возможность предстать перед невзыскательной публикой в образе джентльмена-разбойника, современного Робин Гуда или Арсена Люпена. И даже не так страшна попытка подтолкнуть к самоубийству барона Дюрера. В конце концов, ваш преступный умысел в этой части не так-то просто доказать. Да и кого волнуют переживания Толстосума? Никого. Но вот сотрудничество с египетской разведкой не оставляет шансов на оправдательный приговор. Это государственная измена. Не будет податливых присяжных, поддержки толпы и писем влиятельных поклонников. Будет закрытое судебное заседание и петля. А вас все забудут. Все. Навсегда. «Ерунда!» – выкрикнул маэстро Марлини. «Я не имею никакого отношения к иностранным разведкам!» «А кому еще могла понадобиться документация по производству дюралюминия?» – резонно заметил я. «Патент засекречен. Разве вы не знали об этом? При обыске его обнаружили в ваших вещах». «Нет, отвертеться от виселицы в таких обстоятельствах будет очень-очень непросто». «Вы можете обвинять во всех смертных грехах невинную девушку, но факт остается фактом. Документы нашли у вас». Гипнотизер закрыл глаза и задумался. «А если бумаги были взяты случайно? Их могли прихватить по ошибке с векселями и облигациями. Держал я их при себе, намереваясь вернуть барону». Я расплылся в улыбке и понебратски толкнул фокусника в плечо. «Вот, я знал, что мы найдем с вами общий язык. Конечно же, патент взяли по ошибке». А потом уже совершенно серьезно добавил. «Вы взяли его, не Елизавета Мария». Маэстро болезненно поморщился. «Чем мне это грозит?» 5 лет каторги», – предположил я. «Вы ведь не вступали ни с кем в сговор, так?» «Елизавета Мария просто увидела, как вы покидаете кабинет барона. И похищать ее вы не намеревались, просто она от волнения потеряла сознание, пришлось оказывать первую помощь. Сговора нет, похищения нет. Патент взят по ошибке, а значит и государственной измены нет также. А барон Дюрер пытался вскрыть себе вены исключительно из-за личных переживаний. Остается кража, но все похищенное возвращено в полном объеме. От 3 до 5. «Это немало. Это лучше неминуемого повешения и допросов с пристрастием. Барон Дюрер согласится не раздувать скандала? После возвращения патента? Да он будет на 7-м небе от счастья». «Вы так уверенно об этом говорите, мой друг?» От подобного обращения меня едва не передернуло, но я удержал себя в руках. «Чего вы жметесь?» – придвинулся к фокуснику. «Главное для вас – сохранить жизнь. Человек с вашими талантами надолго на каторге не задержится. Побег оттуда станет сущим пустяком по сравнению с иными вашими трюками». «Я сделаю признание», – решил тогда маэстро, явно полагая, что при необходимости сумеет отозвать его прямо в зале суда. «Пишите», – потребовал я и передал гипнотизеру блокнот и карандаш. Тот ненадолго задумался, а потом скованными руками принялся выводить у себя на коленях неровные слова признания и глубочайшего раскаяния в содеянном. «Возможно, с вами выразит желание побеседовать кто-нибудь из 3-го департамента», произнес я, забирая блокнот. «Неофициально, разумеется. Настоятельно рекомендую, без утайки, поведать о том, кто теоретически мог быть заинтересован в патенте. Вы ведь сохранили этот документ исключительно для того, чтобы он не попал в плохие руки, так?» Маэстро пообещал. «Я подумаю об этом». «Торгуйтесь», – посоветовал я и услышал звук открывшихся замков, выбрался из остановившейся на задах Ньютон-Маркт кареты, приблизился Бастиан Моран, внимательно меня оглядел и спросил: «Ну что?» «У меня нет ничего для вас, старший инспектор», – покачал я головой. «Глупо было рассчитывать на иное», – вздохнул Моран. «Я оформлю задержанного, а вы поднимайтесь в приемную главного инспектора». «Не сомневайтесь, я держу данное слово».